Часть первая. Глава первая. День 2 сентября начался необычно. Класс остался без классного руководителя. Их новая учительница в школу не явилась. Женя даже успел пошутить, что они напугали училку своим видом, и она уволилась, не успев начать работу. Рита после первого в году урока листала ленту в соцсетях, когда над ней нависла знакомая высокая тень. Женя был выше ее на голову, и иногда приходилось смотреть на него сверху вниз, что ужасно бесило Риту, хотя она успела к этому привыкнуть. «Что ищешь, Ритулик?» — скрестив руки на груди, спросил Ковалевский. «Читаю в гугле статью «Как распознать идиота». Несколько пунктов совпали. Ты прикинь?» Женя покачал головой, думая, как забавно выглядит эта девчонка, когда злится. А благодаря его стараниям Рита пребывала в таком состоянии довольно часто. «Если совпали, значит, он высокий и сногсшибательно красивый», — томным голосом произнес Женя. «Да, и с самооценкой тоже проблем нет», — кивнула Рита. «Жень, ты можешь хотя бы иногда забывать о моем существовании и не лезть ко мне?» «Представь себе, не могу. Мне сразу становится скучно». Они обменялись убийственными взглядами, отчего даже как-то смутились, что не было свойственно им обоим. «Ты уж поскучай тут как-нибудь без Риты», — сказала неожиданно появившаяся Катя, за руку утаскивая подругу подальше от Жени. Девочки уселись на подоконнике в другой части большого школьного коридора. Катя, которой за долгие годы уже надоело наблюдать за странным общением Риты с Ковалевским, посчитала необходимым вмешаться в их очередную перепалку. Надо сказать, что девочки подружились еще в начальной школе, когда Рита оказалась в числе приглашенных на день рождения Кати. Позвали ее просто для массовости. На тот момент одноклассницы не особо много общались, но уже к середине вечера спелись и поняли, что вместе им очень хорошо. Катя с детства занималась танцами, Рита — легкой атлетикой. Но разные увлечения им дружить не мешали. Девчонки поддерживали друг друга на соревнованиях, помогали по учебе и делились всеми новостями и секретами. За время учебы Рита из худенькой смешной малышки превратилась в симпатичную девочку с аккуратной спортивной фигурой и роскошными рыжими волосами. Веснушки, иногда чуть выступающие на лице, только украшали ее, придавая особый шарм. Впрочем, Рита не слишком много внимания уделяла своей внешности, не ставя цели понравиться кому-то. «Кать, скажи, ему вообще когда-нибудь надоест этот детский сад устраивать?» — спросила Рита, кивнув в сторону Жени. «А тебе?» — тут же переадресовали ей вопрос. «А мне уже надоело». «Ну так скажи ему об этом», — пожала плечами Катя. «Все проще простого. Только ты ничего не скажешь». «Почему?» «Потому что вы два придурка, и вам это нравится. Обоим». Рита приготовилась спорить, но звонок вынудил ее оставить слова при себе. Страдая на нелюбимой физике, девочка про себя рассуждала, есть ли какой-то смысл в словах Кати, но так и не смогла дать себе ответ. Рита терпела выходки Жени уже 10-й год, сама не понимая зачем. Они подкалывали друг друга, придумывали странные шутки, пытались соперничать в учебе, как будто жить друг без друга не могли. Не в том смысле, о котором вы подумали, разумеется. Просто они так привыкли к этой то ли войне, то ли игре, что уже особо не задумывались. Но в начале этого года что-то как будто изменилось. Вопрос только, что именно. На следующий день, когда по всем законам жанра горят костры рябин, Виталина Сергеевна все-таки провела свой первый урок в 10-м Б. Когда Виталина вошла в кабинет с загипсованной левой рукой, от удивления ее ученики едва не выронили челюсти на пол. 20 пар глаз смотрела на нее. Даже не в экраны смартфонов и не в потолок, а на Виталину Сергеевну, самую молодую учительницу в школе, их новую классуху, которая старше их самих, всего на 7 лет. Учитель, руководившая классом раньше, ушла на заслуженный пенсионный отдых. А Виталина, только-только окончившая учебу в университете, была объектом повышенного внимания. Так еще и гипс в комплекте. «Доброе утро, ребята!» Она собралась духом, чтобы сказать эти три слова без запинки. И почувствовала, что все получилось. «Я понимаю, вы удивлены. Вам сейчас хочется поскорее узнать, что с моей рукой и почему я первой из всех прогуляла вчера уроки». По классу волной прокатился легкий смешок. «Вы так не хотели вчера приходить к нам, что решили сломать руку?» Первым вступил в диалог с учительницей Антон. «Наоборот, скорее, слишком хотела. И меня вчера даже просили рассказать вам, что ни в коем случае нельзя повторять моих ошибок. Поэтому совет первый. Не игнорируйте будильник по утрам, чтобы не опаздывать. И совет второй. Не нарушайте правила дорожного движения, чтобы не оказаться, как я, в травмпункте». На этой фразе кто-то рассмеялся, кто-то задумался. Но большинство просто удивилось. Дело в том, что Виталина Сергеевна умудрилась попасть под машину, но отделалась только сломанной рукой. Впрочем, сообщать своему классу подробности истории она не планировала. А выводы из ее слов ребята могли сделать сами. «Это так волнительно, если честно. Быть здесь, с вами, до сих пор сама не верю. А вам наверняка интересно, какая я? Строгая и требовательная? Или лояльная и справедливая? Вы знаете, что вы мой первый класс. И я очень хочу, чтобы за эти 2 года мы стали друзьями. Насколько это возможно?» «Да не переживайте, Виталина Сергеевна. Мы быстро подружимся», — не удержался от комментария Женя. Рассказывая о классе, который достался Виталине, завучи особо много говорили про Женю Ковалевского. Умный, эрудированный, но очень своенравный и любящий быть в центре внимания. Это Виталина смогла оценить еще во время торжественной линейки в честь начала учебного года. Некоторые учителя еще припомнили Артема Ковалевского, который учился здесь несколько лет назад и успел вытрепать педагогам все нервы. Были опасения, что и Женя начнет проявлять себя так же. Пока они сбывались лишь частично. Женя был сыном богатых родителей, но ненавидел, когда его так называли. Папа – владелец сети книжных магазинов. Мама – директор одного из лучших ресторанов в городе. Женя все прекрасно понимал относительно своего положения в обществе, но никогда не ставил себя выше других. Однако выделяться среди остальных любил. «Я все равно переживаю, ребят», — снова вернулась к теме Виталина. «Первый день на работе — это волнительно». Десятиклассники, понимающие, закивали. Тем временем Женя прикинул, что без труда найдет подход к молодой училке, но займется этим позже. Пока же он решил посвятить время более привычному делу. «Рыжова, спорим, я быстрее тебя получу 5 по истории», — Женя обратился к сидящей перед ним Рите. Они не могли спокойно уживаться на одной территории. Никакого криминала в этой истории не было. Просто со стороны казалось, что бесить друг друга — смысл их жизни с того самого первого дня в школе. Вот и сейчас, услышав реплику Жени, Рита аккуратно завернула правую руку за спину и показала ему неприличный жест. У Ковалевского моментально округлились глаза, а Антон рассмеялся, что называется, в голос. «Коваль, я тебя поздравляю, это рекорд!» — выдавил сквозь смех Рублев. «Сегодня только 3 сентября, а ты уже довел Ритку до последней стадии. Если к концу школы останетесь живы, рекомендую вам пожениться». «Антох, умолкни, пожалуйста», — тихо сказал Женя, заметив, что очередной акт их с Ритой военных действий не остался без внимания учителя. Виталина Сергеевна быстрым взглядом пробежалась по всей компании, но комментировать ничего не стала. Она решила не отвлекаться по такому поводу и перешла непосредственно к теме урока. На удивление, класс остался сосредоточен. Может, это из-за интереса к новому учителю? Слушали они внимательно и как-то честно. Виталина к концу урока уже немного гордилась ими. А Женя, как и планировал, после звонка отправился налаживать контакт с новым учителем, успев на ходу рукой потрепать Риткины волосы и получить пару мысленных кинжалов в спину. «Мы, наверное, такие тупые, что вы уже в шоке», — Спросил Женя, по-хозяйски облокачиваясь на парту перед учительским столом. «Вы не тупые», — твердым голосом отозвалась Виталина. «Хотя с вашими методами завоевания женского внимания я бы поспорила». «О чем вы?» «О том, как интересно ты общаешься с этой девочкой». Не без улыбки выдала учительница. «Вы про Риту?» Женя запрыгнул на парту, усаживаясь поудобнее. Странно, но замечание ему не сделали. «Не берите в голову, у нас с ней свои счеты, с первого класса. Лучше расскажите, почему вы захотели работать в школе?» Он уверенно разглядывал молодую симпатичную учительницу. «На ее уроках определенно не заскучаешь», — решил про себя Женя. «Я еще лет в 15 поняла, что хочу преподавать. Мне нужна работа, которой я буду отдавать все свои силы и видеть результат. А вдруг с нами его не будет?» «Будет, 100%. Я вижу это уже сейчас, после первого урока. Вы очень разные, и с вами уже нельзя вести себя, как с детьми. Взрослые люди. Почти». «Почти?» Женя вскинул брови. Он уже считал себя взрослым и был уверен, что большинство его так и воспринимает. Кроме Рыжовой, наверное. Для нее он все тот же смешной, задиристый пацан. «Все основное у вас впереди, поверь мне. Еще будет много событий, которые заставят по-настоящему повзрослеть. Наслаждайтесь тем, что есть у вас сейчас. Все очень быстро проходит, правда. Ты не заметишь, как наступит момент сдавать экзамены и уходить». «Вы точно с нами надолго?» «Да, Женя, надолго. Не сомневайся». А он и не сомневался, что оставшееся время в школе станет незабываемым. И оказался прав.